51. Сначала в ноздри ударил запах, и Луис отпрянул, зажимая нос. Он стоял на краю могилы, хватая ртом воздух, и когда уже думал, что справился с тошнотой, весь его плотный безвкусный ужин извергся наружу неудержимой струей. Его стошнило прямо в могилу. Он положил голову на землю, дыша часто и тяжело. Наконец тошнота прошла. Стиснув зубы, он вытащил фонарик и направил луч в открытый гроб. Его охватил парализующий ужас, как это бывает в кошмарных снах, которые ты едва помнишь при пробуждении. У Гейджа не было головы. У Луиса так сильно дрожали руки, что ему пришлось держать фонарик двумя руками, как полицейский держит револьвер на стрельбищах. Но тоненький луч все равно прыгал туда-сюда, и направить его обратно в могилу удалось далеко не сразу. «Этого не может быть», — уговаривал он себя. «Тебе показалось. Этого не может быть». Он медленно провел лучом по всей длине трехфутового гроба Гейджа. От новых туфель до костюмных брюк, крошечного пиджачка. Господи, это неправильно, чтоб двухлетних детей одевали в костюмы. Воротника рубашки. У Луиса перехватило дыхание. Он яростно втянул в себя воздух, и гнев на судьбу за смерть Гейджа вновь охватил все его существо, заглушая все страхи. Страх перед сверхъестественным и потусторонним, страх перед растущей уверенностью, что он сошел с ума. Луис запустил руку в задний карман и достал носовой платок. Держа фонарик в одной руке, он снова склонился над гробом, опасно балансируя на краю ямы. Если бы сейчас обвалилась одна из бетонных плит, ему наверняка перебило бы шею. Он опустил руку с платком и осторожно стер влажный мох, выросший на коже Гейджа. Мох такой темный, что Луису на миг показалось, будто у Гейджа нет головы. Влажный мох напоминал склизкую пенку. Чего-то такого и следовало ожидать. Шли дожди, а могильная коробка не была водонепроницаемой. Поводив лучом фонарика из стороны в сторону, Луис увидел, что гроб стоит в мелкой лужице. Под тонким слоем мха открылось лицо его сына. Даже зная, что после такого ужасного несчастного случая гроб не станут открывать, бальзамировщик, работавший с телом Гейджа, все равно постарался. Как правило, бальзамировщики всегда стараются выполнить свою работу как можно лучше. Но Гейдж все равно был похож на плохо сделанную куклу. На голове выпирали какие-то странные шишки, глаза под закрытыми веками глубоко ввалились. Что-то белое высовывалось изо рта, как язык альбиноса, и Луис сначала подумал, что в тело закачали слишком много бальзамирующего состава. Даже для взрослого нелегко рассчитать точную дозу, а для ребенка практически невозможно. Потом он понял, что это всего лишь вата. Он протянул руку и вынул ее изо рта сына. Губы Гейджа, вялые и какие-то слишком темные и пухлые, сомкнулись с едва различимым, но явственным звуком. Луис выкинул вату в могилу, она упала в лужу, выделяясь в темноте омерзительным белым пятном. Теперь одна щека Гейджа ввалилась, как у старика. «Гейдж», — прошептал Луис, — «сейчас я тебя заберу отсюда, ладно?» Он молился, чтобы никто не пришел. Кладбищенский сторож с ночным обходом или кто-то еще. Он уже не боялся, что его поймают. Если чей-то чужой фонарь выхватит его из темноты, его, стоящего в разрытой могиле сына, он схватит свой погнутый заступ и, не задумываясь, размозжит незваному гостю череп. Он обхватил Гейджа двумя руками. Тело казалось размякшим и вялым, словно бескостным. И Луис вдруг преисполнился жуткой уверенности. Сейчас он поднимет Гейджа, и тот разломится на куски. И он будет стоять над могилой, держа в руках эти куски и крича во весь голос. Так его и найдут. «Давай ты, слюнтяй, просто бери и делай!» Он взял Гейджа под мышки, не обращая внимания на зловонную сырость, и поднял его, как много раз поднимал из ванны. Голова Гейджа запрокинулась назад, почти касаясь затылком спины. Луис увидел у него на шее ожерелье из швов, удерживавших голову на плечах. Ему все-таки удалось вытащить сына из гроба, несмотря на тошноту, вызванную запахом и ощущением дряблой размякшей плоти в руках. Он уселся на краю могилы, свесив ноги в яму и держа тело на коленях, с серым, мертвенно-бледным лицом, с глазами, напоминающими черные дыры, с дрожащими губами, искривленными от ужаса, горя и жалости. «Гейдж», — сказал он, и принялся укачивать сына на руках. Волосы Гейджа лежали на его запястье, безжизненные, как проволока. «Гейдж, все будет хорошо, честное слово. Гейдж, все будет хорошо. Все скоро закончится. Это просто сон, просто ночь. Гейдж, пожалуйста, я люблю тебя. Папа любит тебя». Луис укачивал своего сына. В четверть второго Луис собрался с силами, чтобы покинуть кладбище. На самом деле, труднее всего было достать тело из гроба. В этот момент его внутренний астронавт, его разум улетел совсем далеко в необъятную пустоту. Но теперь, когда он отдыхал, чувствуя, как спину крутит от боли, ему казалось, что еще можно вернуться. Еще можно вернуться назад. Он завернул тело Гейджа в брезент, замотал сверток обвязочной лентой, потом разрезал веревку надвое и аккуратно завязал концы. С виду, как будто свернутый ковер, не более того. Он закрыл гроб, но, немного подумав, открыл опять и положил туда погнутый заступ. Пусть на Бангарском кладбище останется этот сувенир. Его сына оно не получит. Луис закрыл гроб и опустил одну половину бетонной крышки. Теперь надо было придумать, как опустить вторую. Луис боялся, что плита может разбиться, если просто бросить ее вниз. Поразмыслив, он снял ремень, пропустил его сквозь железные кольца и с его помощью аккуратно опустил бетонный квадрат на место. Потом взял лопату и забросал яму землей. Земли не хватило. Это могли заметить, а могли и не заметить. Или могли заметить, но не заострить внимание. Он запретил себе думать об этом сейчас. Ему и так есть о чем побеспокоиться. Сегодня ночью еще предстояло немало работы. Еще один дикий поступок. А он уже очень устал. «Раз-два, марш вперед!» «Вот именно», — пробормотал Луис. Снова поднялся ветер, прошелестел среди деревьев и заставил Луиса встревоженно оглядеться по сторонам. Он положил рядом со свертком лопату, кирку, которая сегодня еще пригодится, перчатки и фонарик. Искушение взять фонарик с собой было велико, но Луис решил не рисковать. Оставив тело и инструменты, он пошел обратно по той же дороге и минут через пять вышел к высокой кованой ограде. Там, на другой стороне улицы, стоял его Сивик. Так близко. И все-таки так далеко. Луис мгновение помедлил и зашагал вдоль ограды. На этот раз он пошел прочь от ворот, до того места, где кладбищенская ограда отходила от Мейсон-стрит под прямым углом. Там была водосточная канава, и Луис в нее заглянул. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. Целая груда гниющих цветов, смытых в эту канаву дождями и талыми водами. Господи. Нет, ну при чем тут Господь? Это были подношения Богу намного более древнему, чем христианские. В разное время люди давали ему разные имена, но мне кажется, самое верное имя придумала сестра Рэйчел. Оз, великий и узясный, бог мертвых, преданных земле, бог гниющих цветов в водосточных канавах, бог великой тайны. Луис стоял и смотрел в канаву, как зачарованный. Наконец он отвел взгляд с легким вздохом, вздохом человека, который очнулся от гипнотического транса. Он пошел дальше и очень скоро нашел то, что искал. Видимо, информация сама собой отложилась у него в памяти в день похорон Гейджа. Впереди, в продуваемой ветром темноте, вырисовывались очертания кладбищенского склепа. Зимой здесь складывали гробы, когда стояли сильные морозы, и земля промерзала настолько, что не поддавалась даже экскаваторам. Склеп также использовали в качестве временного хранилища при сезонных наплывах. Луис знал, что такие наплывы случаются постоянно. Всегда бывают периоды, когда по непонятным причинам умирает особенно много людей. «Одно уравновешивает другое», — говорил ему дядя Карл. «Если в мае за две недели не случится ни одной смерти, можно не сомневаться, что в ноябре за те же две недели я похороню десятерых. Правда, в ноябре это редкость, как и на Рождество. Хотя люди думают, что на Рождество многие умирают. Придумали тоже какую-то рождественскую депрессию. Бред. Спроси у любого владельца похоронной конторы. В Рождество людям радостно. Они празднуют, веселятся и хотят жить. И, что характерно, живут. Обычно всплеск смертности начинается в феврале. Старики умирают от гриппа и пневмонии, но это еще не все. Есть люди, которые год-полтора сражаются с раком, как берсеркеры. А потом наступает февраль, и их словно одолевает усталость, и они прекращают бороться. 31 января у них ремиссии, все хорошо, и они чувствуют себя прекрасно, а 24 февраля их несут хоронить. Сердечные приступы часто случаются в феврале, и инсульты, и острая почечная недостаточность. Февраль — плохой месяц. В феврале людей одолевает усталость. Мы в нашем бизнесе к этому уже привыкли. То же самое происходит в июле или в октябре. Почему — непонятно. А вот в августе — никогда. Август — месяц затишья. Если где-то не взорвется газопровод или автобус не свалится с моста, кладбищенский склеп в августе не заполняется никогда. А вот в феврале... В иные годы мы выставляли гробы в три ряда и надеялись только на скорую оттепель, чтобы закопать хоть какую-то часть, пока не пришлось арендовать целый склад. Дядя Карл рассмеялся. И Луис, ощущавший свою сопричастность чему-то, чего не знали даже его преподаватели в медицинском колледже, тоже рассмеялся. Двойные двери склепа располагались на склоне поросшего травой холма, который своей привлекательной формой напоминал женскую грудь. Вершина холма, Луис подозревал, что это было не естественное возвышение, а насыпное. Лишь на пару футов не доходило до наконечников на прутьях ограды. Оглядевшись по сторонам, Луис поднялся на холм. С другой стороны простирался пустырь площадью около 2 акров. Хотя нет, не совсем пустырь. Там стояло какое-то здание, вроде заброшенного сарая. «Наверное, тоже принадлежит кладбищу», — подумал Луис. «Видимо, там хранили садовый и прочий инвентарь». Свет уличных фонарей проникал сквозь густую листву старых вязов и кленов, отделявших кладбище от Мейсон-стрит. Ветви деревьев раскачивались на ветру. Никакого другого движения Луис не заметил. Он съехал вниз на заднице, боясь упасть и снова ударить больное колено, и вернулся к могиле сына. В темноте чуть не споткнулся о брезентовый сверток. Луис понял, что за один раз он все не утащит, так что придется ходить 2 раза, сначала с телом, потом с инструментами. Он нагнулся, сморщившись от боли в спине, и поднял сверток с земли. Почувствовал, как под брезентом сдвинулось тело Гейджа и запретил себе слушать внутренний голос, который упорно нашептывал, что он рехнулся. Он принес тело сына к подножью холма, внутри которого был оборудован кладбищенский склеп с раздвижными стальными дверями. Такие двери обычно ставят на въезде в гараж. Веревки у Луиса уже не было. Но он понял, что надо сделать, чтобы втащить 40-фунтовый сверток на холм по крутому склону, и приготовился это сделать. Он отступил для разбега, а потом резко сорвался с места и побежал вверх по склону, наклонившись вперед, чтобы собственное ускорение унесло его как можно дальше. Он добрался почти до вершины, но поскользнулся на мокрой траве и уже в падении швырнул сверток, вложив в этот бросок все силы. Сверток упал у самой вершины холма. Луис вскарабкался наверх, еще раз огляделся, никого не увидел, переложил сверток поближе к ограде и пошел за остальными вещами. Он снова поднялся на холм, надел рабочие перчатки и сложил кирку, лопату и фонарь рядом с брезентовым свертком. Потом сел отдохнуть, привалившись спиной к прутьям ограды. Новые электронные часы, подарок Рэйчел на прошлое Рождество, показывали 1:03. Он позволил себе 5 минут передышки, потом поднялся и перебросил лопату через ограду. Услышал, как она глухо ударилась о траву. Попытался засунуть фонарь в штаны, но он туда не помещался. Тогда Луис просунул фонарь между прутьями ограды и отпустил. Фонарь покатился вниз по склону. Оставалось только надеяться, что он не ударится о камень и не разобьется. Луис пожалел, что не взял с собой рюкзак. Он достал из кармана упаковочный скотч и как можно плотнее прикрутил кирку к брезентовому свертку. Он наматывал скотч, пока тот не закончился, а потом убрал пустую катушку обратно в карман и поднял сверток над прутьями ограды. Спина отозвалась протестующей болью. Луис уже понял, что за сегодняшнюю ночь ему предстоит расплачиваться всю следующую неделю. Он отпустил сверток, давая ему упасть, и поморщился при звуке глухого удара. Луис перекинул ногу через ограду, схватился за 2 декоративных острия и перекинул 2-ю ногу. Потом соскользнул вниз по прутьям, а уже в самом конце отпустил их и спрыгнул на землю. Он спустился по дальнему склону холма и принялся шарить в траве. Лопату он нашел сразу. Она тускло поблескивала в свете уличных фонарей, пробивавшимся сквозь густую листву. Ему пришлось пережить несколько неприятных мгновений, когда он не мог отыскать фонарь. Далеко ли тот укатился по траве? Луис встал на четвереньки и принялся ощупывать землю вокруг. Удары сердца отдавались в его ушах громким стуком. Наконец он увидел фонарь. Бледную тень правильной геометрической формы в 5 футах от того места, где ему следовало находиться по прикидкам Луиса. Он схватил фонарь и попробовал включить, прикрыв рукой отверстие, вырезанное в куске фетра. Тонкий луч света ударил ему в ладонь, и Луис тут же выключил фонарь. Все нормально. Работает. Он достал складной нож, срезал кирку со свертка, потом собрал все инструменты и пошел к деревьям. Там он остановился, спрятавшись за самым толстым стволом, и оглядел обе стороны Мейсон-стрит. В такой поздний час здесь не было ни души. Свет горел только в одном окне, одном единственном на всю улицу, золотисто-желтый квадратик под самой крышей. Наверное, кто-то страдал бессонницей. Быстрым шагом, но не бегом, Луис вышел из-под деревьев на тротуар. После сумрака кладбища он чувствовал себя уязвимым под ярким светом фонарей. Вот он стоит в 2 шагах от городского кладбища, держа в охапке лопату, кирку и фонарь. Если кто-то увидит его сейчас, сразу станет понятно, что все это значит. Он быстро перешел на другую сторону улицы. Его «Сивик» стоял в каких-то 50 ярдах отсюда. Но Луису они казались 5 милями. Обливаясь потом, он шел к машине и настороженно прислушивался, не раздастся ли шум подъезжающего автомобиля, звуки чьих-то чужих шагов, скрип открываемого окна. Он подошел к своей «Хонде», прислонил кирку и лопату к дверце и полез в карман за ключами. Ключей там не было, и в другом кармане тоже. Его снова бросило в жар, сердце бешено застучало в груди. Луис стиснул зубы, борясь с приступом паники. Он их потерял. Скорее всего, они выпали из кармана, когда он катался по земле после того, как спрыгнул с дерева и ударился коленом о край каменного надгробия. Его ключи лежат где-то в траве, и если он с таким трудом разыскал фонарь, то ключи уж точно найти не сумеет. Вот и все. Это конец. Одно невезение — и все. Нет, черт возьми, подожди. Проверь карманы еще раз. Мелочь на месте. Если она не высыпалась, значит, и ключи не должны были выпасть. Он еще раз обшарил карманы, вытащил мелочь, даже вывернул оба кармана наизнанку. Ключей не было. Луис прислонился к машине и стал думать, что делать дальше. Наверное, придется опять лезть на кладбище. Оставить сына там, где он сейчас, взять фонарь, перелезть через ограду и провести остаток ночи в бесплодных поисках. На него вдруг снизошло озарение. Он наклонился и заглянул в машину. Ключи торчали в замке зажигания. Тихо вздохнув с облегчением, Луис обошел машину, открыл дверцу с водительской стороны и забрал ключи. В голове вдруг прозвучал строгий голос носатого Карла Молдена в старомодной фетровой шляпе. «Запирай машину! Ключи забирай с собой! Не сбивай хороших ребят с пути истинного!» Он открыл багажник, сложил туда кирку, фонарь и лопату и захлопнул крышку. И лишь отойдя от машины шагов на 20, вспомнил про ключи. На этот раз он оставил их в замке багажника. «Идиот!» — отругал он себя. «Если будешь таким идиотом, лучше сразу бросай это дело!» Он вернулся к машине и забрал ключи. Он взял Гейджа на руки и уже подходил к Мейсон-стрит, как вдруг где-то залаяла собака. Нет, не просто залаяла, а завыла. Ее хриплый голос заполнил всю улицу. Луис встал за деревом, размышляя, что будет дальше. Что делать дальше? Он ждал, что сейчас по всей улице в окнах домов начнет зажигаться свет. На самом деле свет зажегся только в одном окне. На торце дома, прямо напротив того места, где стоял Луис, прячась в сумраке среди деревьев. Через мгновение раздался резкий оклик. «Фред, заткнись!» отозвался Фред. «Заткни его, Сканлон, или я вызываю полицию!» — крикнул кто-то с той стороны улицы, где стоял Луис, и он испуганно вздрогнул, сообразив, какой хрупкой оказалась иллюзия пустоты и безлюдности. Повсюду были люди, сотни глаз и ушей, и этот пес своим лаем мог нарушить их сон и тем самым лишить Луиса его единственного союзника. «Чтоб тебе провалиться, Фред!» — подумал он. «Чтоб тебе провалиться!» Фред опять подал голос. «Ау!» — он дотянул до конца, но едва собрался перейти к затяжному «у-у-у-у», как раздался звук тяжелого удара, за которым последовал визг и скулёж. Послышался тихий хлопок двери, а потом наступила тишина. Свет в окне дома Фреда погас. Луису очень хотелось выждать подольше. Разумеется, так было бы лучше — подождать, пока все не уляжется. Но время уже поджимало. Он перешел улицу, прижимая сверток к груди, и направился к своей машине. Вокруг не было ни души. Фред молчал. Придерживая сверток одной рукой, Луис достал из кармана ключи и открыл багажник. Гейдж туда не помещался. Луис попытался пристроить сверток сперва вертикально, потом горизонтально, потом диагонально. Сверток не помещался никак. Можно было бы согнуть его пополам и запихнуть в багажник. Гейджу ведь все равно. Луис просто не мог этого сделать. «Пора ехать. Давай. Ты и так слишком долго испытывал свою удачу». Но он стоял растерянный, без единой ценной мысли, и сжимал в руках сверток с телом сына. Потом он услышал шум приближавшейся машины и, совершенно не думая, бросился к пассажирской дверце, открыл ее и засунул сверток внутрь. Захлопнув дверцу, он вернулся к багажнику и поспешно его закрыл. Машина, которая его напугала, проехала через перекресток. До Луиса донеслись пьяные вопли. Он сел за руль, завел двигатель и уже собрался включить фары, как вдруг ему в голову пришла ужасная мысль. А вдруг Гейдж сидит спиной вперед, с коленями и бедрами, вывернутыми не в ту сторону, и его ввалившиеся глаза смотрят в заднее окно, а не в лобовое стекло? «Да какая разница?» — отозвался внутренний голос с истерической яростью, вызванной утомлением. «Пойми уже, разницы нет никакой!» «Разница есть. Она есть. Это Гейдж, а не тюк с полотенцами». Он наклонился и принялся осторожно ощупывать брезентовый сверток, словно слепой, пытающийся понять, что за предмет перед ним. Наконец он нащупал какой-то выступ, который мог быть только носом. Гейдж сидел правильно. Лишь после этого Луис заставил себя включить передачу и поехал обратно в Ладлоу. Ехать было недолго, минут 25.